Потом, в тот самый момент, когда пациенту строго сказано не дышать, входит коллега врача, его тоже привело сюда неотложное дело. На этот раз общественное. Пациент стоит, набрав полную грудь воздуха, ждет, а иногда также и не дожидается, чтобы выслушивание было закончено. Об обязательствах по отношению к нему тут и думать забыли. На двери кабинета объявление. Заместитель начальника вокзала принимает пассажиров. Далее указано время. В мои годы стыдно быть наивным, но я поверил и пришел к заместителю начальника именно в это время. Дверь наглухо заперта. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, что ее давно не отпирали. Никаких дополнительных объявлений нет. С трудом дознался, что ввиду сезонного наплыва пассажиров с просьбами и претензиями, приемные часы то ли перенесены, то ли отменены. Явочным порядком. А прежнее объявление красуется на прежнем месте. Прекрасный способ избавиться от своих прямых обязанностей. Это грубые, откровенные примеры беспардонной необязательности и разгильдяйства. Бывают случаи тонкие, замаскированные, обходительные. Мы живем в огромном доме. Прошлой осенью на всех подъездах появилось написанное каллиграфическим почерком объявление. Администрация ТЭЦ приносит извинения, что задержалась с ремонтом системы горячего водоснабжения и назначает день, когда подача горячей воды будет возобновлена. В назначенный день краны горячей воды только хрипели. Появилось новое объявление. На этот раз без извинений. В нем срок передвигался на несколько дней. Вода пошла недели три спустя. С тех пор минул год. Горячая вода в нашем доме, казалось бы, есть. Но то подача прекратится утром, когда перед работой хотелось бы принять душ, то в субботу и воскресенье, которым во многих семьях приурочивают большую стирку, иногда вместе с горячей водой выключают и холод. И хоть бы предупреждали, а нет. Вежливости и обязательности хватило только на первую бумажку с обещанием. Сберкасса обслуживает микрорайон, состоящий из огромных домов. Клиентов у нее много, однако два рабочих дня в неделю, в среду и субботу, она не работает. Такой уж у нее статут. Неудобно, но вкладчики претерпелись. Однако недавно вкладчики, которые пришли в пятницу, когда сберкасса по расписанию должна работать, увидели на дверях замок и прочитали неряшливо накорябанное объявление. Сберкасса не работает, точка, все. Ни объяснений, ни извинений. В субботу закрыто по расписанию, сегодня бог весть почему. Тех, кто именно в конце недели собирался уехать в отпуск или сделать большую покупку, бесцеремонно поставили в трудное положение. Попробуй занять деньги в пятницу. Да и почему вкладчик должен, высунув язык, бегать по городу, занимая деньги, если они лежат у него в сберкассе? В понедельник один из пострадавших от такой необязательности поинтересовался, как быть, вдруг ему понадобятся деньги, когда его сберкасса снова будет закрыта по расписанию или по произволу. А это у вас на книжке написано. Действительно написано. Вкладчик низовой сберегательной кассы имеет право получить вклад по этой сберегательной книжке в центральной сберегательной кассе находящейся. Адрес не проставлен. Ему сообщают адрес и говорят, что районная центральная касса работает до 18 часов. Доверчивый вкладчик поехал по указанному адресу. Приехал. И оказался перед запертыми дверьми. На этот раз изнутри. Задержавшаяся на работе сотрудница прокричала ему сквозь толстое витринное стекло, что здесь вообще никаких вкладов не выплачивают. Их выплачивают по другому адресу. Здесь только дают разрешение на эту выплату. Но сейчас он опоздал. У центральной сберегательной кассы в субботу укороченный день. Нигде. Ни в его родной сберкассе, ни в центральной, не висит объявление, которое объясняло бы вкладчикам этот порядок.